Глава 28. Быстро накинув халат, я выбежала из комнаты босиком. Заспанные Амари выглядывали из своих комнат, не понимая, что происходит. «Кажется, это из спальни Марджи!» — прошептала Оливия, указывая пальцем на дверь. И действительно, среди нас не было только вездесущей Марджи. Я, Риса и Фиона подошли к двери Амари и постучали. Никто не ответил. А когда из комнаты раздался стон, а затем что-то с громким стуком упало и послышался звон разбитого стекла, я решительно толкнула створку. Марджи лежала в кровати на сбитых простынях и царапала горло. «Не могу дышать!» — прохрипела она. Лицо Амари казалось восковым. Это было заметно даже в полумраке комнаты. Рядом с кроватью лежала разбитая ваза. Видимо, Марджи пыталась привлечь внимание и позвать на помощь. «Зовите госпожу Мот и лекаря!» — крикнула я, ожидавшему дверей другим Амари. «Скорее!» Вскоре в комнате собрались госпожа Мота, Альфа, советник и лекарь. Последний сразу же занялся Марджи. Я бросила взгляд на Гервальда. Он обеспокоенно смотрел на затихшую Марджи и хмурился. Госпожа Мот куталась в темную шаль. Ее седые волосы впервые были в беспорядке. «Что здесь произошло?» — строго спросил Альфа, посмотрев на меня, Рису и Фиону. Риса подтолкнула меня под локоть, и мне пришлось отвечать. Я спала, а потом услышала крик из комнаты Амари Марджери. Когда мы вошли сюда, она задыхалась. «Отравление», — сказал лекарь, смазывая горло Амари мазью с резким запахом. «Это облегчит дыхание. Придержите ей голову», — попросил он госпожу Мот, после чего попытался влить Амари в рот снадобье из бутылька, которых было множество в его чемоданчике. «Отравление?» — пискнула Риса. «Она что-то ела перед сном?» — спросил советник госпожу Мот. «Невозможно, мой Альфа», — уверенно покачала она головой. «Я лично проследила, чтобы все Амари ушли в свои комнаты». «Но тогда как это могло случиться? Ведь все ели одно и то же». Советник нахмурился, размышляя. Лекарь поднес к лицу Марджи таз, а Мари шумом вырвала в него. «Давайте, Амари, это отличное рвотное. Нужно, чтобы все вышло». «Амари, возвращайтесь в ваши комнаты», — вспомнил про нас Альфа. «Здесь не на что смотреть. С леди Марджери все будет в порядке». «Знаки Луны», — напомнил Гервальд. Альфа кивнул. Я посмотрела на Марджи. Ее знак Луны горел ярко, после чего последовала за Рисой из комнаты. Я успела услышать, как госпожа Мот подошла к шагнувшему было за нами Альфе и быстро зашептала. «Это моя вина. Я не проследила, а Мари Марджери заняла место Амари Фионы. Когда я это обнаружила, уже поздно было что-то менять». Дверь закрылась, отрезая нас от происходящего в комнате. Все Амари столпились у дверей. «Что с Марджери?» — наперебой спрашивали девушки. «Отравление», — одними губами прошептала Риса. Дружное аханье огласило коридор. «Пройдемте в общую гостиную», — предложила Оливия, покосившись на дверь. Девушки, ошеломленные происходящим, цепочкой потянулись в гостиную. Все, не сговариваясь, собрались в круг около едва тлевшего камина. «Бедняжка Марджи», — сказала Бригида. «Вечером она была так весела». «Уверена, это пирожные. Мне они сразу не понравились», — решительно заявила Делла, правда, в полголоса. «У ягод был странный вкус». «А я плохо спала и тоже уверена, виноваты ягоды», — пожаловалась Оливия. «Мне снилась такая глупость, вы не поверите. Полный стол еды, а я сидела за этим столом и все никак не могла наесться». Все посмотрели на полную фигуру девушки, и она смущенно замолчала. «А я видела во сне большой дом и кучу ребятишек», — мечтательно улыбнулась Бригида. «И я знала, что все они мои. Они так громко звали меня. Мама, мама!» Их голоса до сих пор звучат в голове. Ирда покачала головой. «А я всю ночь ковала доспехи в кузне своего отца. Кажется, до сих пор чувствую тяжесть молота. Уверена, это все из-за разговора с фавориткой», — сказала она, обхватив себя руками. «Тебе не повезло», — фыркнула Делла. «Я видела самый чудесный сон. Я сидела на троне рядом с Альфой в короне и самом богатом платье, какое у меня когда-либо было. Подданные клялись сделать для меня что угодно, кланялись и складывали к моим ногам великолепные дары. Чего там только не было, до сих пор вижу блеск золота и драгоценных камней». «Фиона, а ты?» — с любопытством спросила Оливия. «Тебе приснилось что-то интересное?» «Уверена, что хотите услышать?» — игриво спросила она. Я подумала, уж не видела ли она во сне советника. Почему-то эта мысль вызвала во мне внутренний протест. «Это всего лишь сон», — укорила я сама себя, но легче не стало. Амари дружно закивали, и она хмурилась, вспомнив слова госпожи Мот. «Да, Марджи заняла место Фионы, но могла ли последнее что-то подсыпать Марджи?» «Нет, вряд ли. Тогда что же случилось на самом деле?» «Мне снилось, что я хозяйка самого большого дома удовольствий в Вольфгрейде», — усмехнулась Фиона, тряхнув рассыпанными по плечам светлыми волосами. Делла возмущенно фыркнула, а я выдохнула, поняв, что задерживала дыхание, с нетерпением ожидая рассказа Фионы. Только я и Риса не поделились своими снами, потому что из комнаты вышли Альфа и советник. «Как Марджери? Как она себя чувствует?» — тут же раздался хор голосов. «Амари больна, но все будет хорошо», — уверенно ответил Альфа. «Это все из-за ягод?» — осмелилась спросить Бригида. Правда, тут же, испугавшись своего вопроса, втянула голову в плечи. «Нет, Амари, ягоды здесь ни при чем. Видимо, Амари съела что-то после чаепития», — покачал голову Альфа, но я видела, что он и сам не сильно верит в свои слова, а говорит это лишь для того, чтобы успокоить нас. Я вспомнила, как сама едва дошла до кровати после чаепития. Вряд ли Марджи успела съесть хоть что-то, а значит... Но я даже боялась думать о таком. Кому бы могло прийти в голову травить Амари? И главное, зачем? Пока я размышляла, Альфа продолжал. «Вы увидели во сне ваши тайные желания. Это и было испытанием. А ягоды Амарилиарса лишь помогли вам в этом». Фиона, не сдержавшись, ахнула. Остальные Амари стояли странно притихшие. Я же была ошеломлена словами Альфа. «Выходит, что мое тайное желание — это советник? Точнее, ночь с ним?» Я была рада, что в гостиной царил полумрак, хотя жар от моих щек, казалось, мог бы согреть здесь воздух. Я бросила быстрый взгляд на советника и чуть не вскрикнула. Гервальд, стоя за спиной своего брата, пристально смотрел на меня. «Богиня, помоги!» «А сейчас, Амари, я хочу взглянуть на ваши знаки луны», — продолжил Альфа, обводя всех взглядом. «Уже утром одна из вас покинет волчьи клыки. Предвосхищая ваши вопросы, скажу лишь, что Амари Марджи знак остался». Девушки растерянно переглянулись, а затем дружно сдвинули длинные рукава ночных сорочек. Знаки остались у всех, кроме Деллы. Она возмущенно вскрикнула. «Но как же так? Я ведь видела себя на троне в золоте и шелках. Я была госпожой!» «Вы увидели свое тайное желание, Амари», — сказал Альфа. «Это власть и богатство». «Разве это плохо?» — нахмурилась Делла. «В желании обладать нет ничего предосудительного», — вместо Альфа ответил советник, не сводя с меня испепеляющего взгляда янтарных глаз. Мне казалось, что обращается он скорее ко мне, нежели к Делле, и я не могла вырваться из плена его горящего взгляда, чувствуя, как мурашки бегут по спине и рукам. «Но даже это желание должно идти от сердца и не должно затмевать остальных чувств. Богиня распорядилась так», — закончил он. Я же могла думать лишь о том, почему мое тайное желание оказалось связано с советником и почему в таком случае я осталась на отборе.